Понять страхи и желания персонажа. Не существует общих правил создания персонажей. Однако существуют базовые условия, такие как «в персонаже должно быть как можно меньше характеристик», и элементы, необходимые для создания персонажа, должны объясняться этими характеристиками. Ранее я говорил, что для создания истории важно следующее. Кто-то отчаянно чего-то хочет, но получить это слишком сложно. Если вы создаете персонажа, исходя из этого, раскрыть желание персонажа точно необходимо. Кроме того, нужно установить причину, по которой желание трудно осуществить. Это связано с тем, что цели главного героя и препятствия, стоящие на его пути, должны быть одинаковыми по масштабу, чтобы создать напряжение в истории и вызвать интерес читателей. При этом желание персонажа можно выяснить, только внимательно наблюдая за его внутренним миром. Авторы задают желания и страхи на первом этапе создания персонажа. Именно за ними есть смысл наблюдать. Все люди инстинктивно действуют в направлении желания и в направлении, противоположном страху. Но это еще не все. Теперь, когда вы знаете, что желания и страхи — важнейшие элементы для создания персонажа, пришло время подумать, как их использовать. Некоторые говорят, что желания и страхи меняются в зависимости от ситуации. Вы когда-нибудь были свидетелем глубокого желания и страха своих близких, друзей и возлюбленных? Вряд ли. Ведь большинство людей проживают жизнь, полностью скрывая свои желания и страхи. Они не хотят, чтобы люди, в том числе и близкие, видели их настоящими, поэтому скрывают это. В конечном счете, причина, по которой автор должен знать глубинные эмоции персонажа, заключается в том, что ему важно контролировать героя. Именно поэтому автору приходится еще глубже вникать в желания и страхи, в том числе и те, которые люди тщательно скрывают, но которые все равно существуют глубоко внутри. Только тогда автор создаст персонажа, в которого смогут влюбиться читатели. Говорят, что глубину озера можно узнать только во время засухи. Давайте же поместим персонажа внутрь разрушающегося здания или на пляж с бурными волнами. Поместите его в крайне стрессовую ситуацию и понаблюдайте, как он себя проявит. Отмечайте моменты, когда хорошо спрятанные желания и страхи ненадолго вырываются наружу. Чтобы управлять героем, сначала нужно понять его желания и страхи. А чтобы это выяснить, нужно поместить персонажа в экстремальные ситуации. Ким Моми, главная героиня вебтуна «Девушка в маске» за авторством Мэ Ми и с рисунками Хи Сэ, женщина, у которой есть комплекс по поводу собственной внешности, поэтому она не может здраво оценивать облик окружающих людей. Интересно, что Ким Моми носит маску, закрывающую ее лицо, и слушает, как пользователи сети хвалят ее красоту во время онлайн-стрима. Ким Моми получает от этого удовольствие и таким образом снимает стресс. Настоящая Ким Моми таким образом отделяется от девушки в маске, поведение и образ мышления меняются. Для Ким Моми маска — мощное средство, скрывающее ее истинную сущность и помогающее выглядеть так, как она хочет. Однажды появляется пользователь, который с подозрением относится к истинной внешности девушки в маске. Для нее это очень стрессовая ситуация. И именно в этот момент проявляется истинная природа Ким Моми. Автор точно понял желания и страхи персонажа и создал событие, которое позволило Ким Моми раскрыть истинную сущность. Когда это происходит, читатель сопереживает героине. Теперь, когда ее желания не могут осуществиться, Ким Моми, находящаяся в состоянии сильнейшего стресса, предпринимает действия, чтобы снова удовлетворить желание. Благодаря созданию яркой и трехмерной Ким Моми, само ее существование стало правдоподобной историей. Если вы хорошо знаете желания и страхи персонажей, придумать сюжет и историю будет максимально легко, поскольку герои, можно сказать, создадут ее самостоятельно.